Глава 73. Ворон. Кидаю еще один предупреждающий взгляд на парней и отпускаю такси, глядя, как, покачивая багажником, машина увозит от меня мою женщину, а вместе с ней и частичку меня самого. Из груди будто медленно, с мясом вырывают сердце, предварительно разбив на осколки ребра. Кости впиваются в легкие, в мышцы, царапают вены. Но это внутри. Там у меня пиздец, кипятящий кровь. А внешне я все еще стою и смотрю вслед тачки, скрипя зубами и сжимая кулаки. Я мог бы сделать сейчас что угодно. Запереть Иру дома, не дать таксисту выехать с территории поселка, перехватить свою ведьму в дороге. Уйма вариантов, как остановить ее. Но я отпускаю, потому что женщину можно заставить спать с тобой, жить, а вот хотеть быть рядом заставить нельзя. Любить заставить нельзя. Поэтому все правильно. Это наша новая точка отсчета. При первой встрече, спустя 16 лет, мы не начали сначала. Мы утонули в своем прошлом, разгребая упреки, обиды, недосказанности. Настала пора все это отпустить, переболеть окончательно и найти новый путь друг к другу. Я не готов отступить, не готов совсем ее потерять. Ира навсегда моя женщина, с нашей первой встречи и до тех пор, пока я не сдохну. Разворачиваюсь и словно врезаюсь в стену из воздуха, пропитанного чувством вины. Мишка, Илья, Назар, Беркут. Из девчонок приехали только Лиза и Ульяна, но с парнями демонстративно даже за руки не держатся. «Вернуть?» – спрашивает Беркут. «Я молчу, но мог бы воспользоваться и таким вариантом возвращения Иры домой. Черти весь город на уши поднимут, но доставят мне ее. Хватит, мы в это уже наигрались». «Ворон!» Вперед шагает младший Грановский, как давний лидер их компании. «Мы облажались. Извини». «Я не злюсь, Назар». Смотрю в яркие голубые глаза парня. «Разочарован?» – тихо спрашивает Мишка. «Нет». Горько усмехаюсь, глядя на них. «Мне все равно». Миша дергается, как от удара. У Назара и Беркута темнеют и тяжелеют взгляды. Илья скрипит зубами, а я прохожу мимо, чувствуя внутреннее опустошение. Лопасти мясорубки встали колом, перемалывать больше нечего, я в кашу. Паршивое состояние. Пожалуй, такое я испытывал лишь однажды. Все будет нормально. Потом. Позже. Сейчас мне тоже нужно время наедине с собой. Немного, пока не проснулись дети. Пересекаю заснеженный двор и захожу в тепло. Елка весело мигает огоньками, но ощущения праздника нет. И снова ничего нового, да, Ворон? Хмыкнув, проверяю Егора и Дуню. Убедившись, что они и правда спят, ухожу к себе в кабинет. Новенький, я здесь не работал еще ни дня. Сажусь в кресло, упираюсь пятками в пол, затылком в подголовник и закрываю глаза. Даже бухать не хочется. Ночное шампанское встало поперек горла вместе с утренней закуской от Иры. Мне с тобой плохо. А мне без тебя, родная. Мне без тебя пиздец как хреново. И не дышится, и не пьется, и не радуется. Но это пройдет. Просто большие злые дяденьки тоже иногда могут уставать. Им тоже бывает больно. Они любят, скучают. Смешно от самого себя. Человеком себя почувствовал со всеми вытекающими. Застыв в кресле, сижу, считая удары собственного сердца. Телефон, лежащий на столе, бьет по ушам короткой звонкой трелью. Забыл звук отрубить, оно и к лучшему. Тянусь к нему, активирую экран, держа трубку перед глазами. «Проводили». Короткое сообщение от маячков Фила. «Отпускайте», – пишу в ответ. «Принято». «Все, родная, дальше сама, как хотела. Я постараюсь не лезть, не мешать, не отсвечивать, чтобы тебе было хорошо. Ну а теперь я настоящий папка? Надо доставку, что ли, заказать? Чем детей-то кормить на завтрак? Персонала постоянного на кухне у меня пока нет. Так, приходили только, убирались. Повар здесь был не нужен. Можно самому, конечно, руки занять. Заодно переключусь. Иду на кухню, открываю холодильник и улыбаюсь. Да, точно. Девчонки же готовили, старались. А я все пропустил. Но салаты на завтрак не вдохновляют даже всеядного меня. Поэтому нахожу самый простой выход из доступных мне как заядлому холостяку. Омлет, яичница, овсянка и бутерброды. Есть из чего выбрать. В итоге решаю сварить им кашу. Дуня спускается к столу первой, как раз когда уже все готово. Злобно смотрит на меня из-под лобья и лезет в холодильник. «Поговорим?» – спрашиваю у девочки. Она забирает с полки тарелку с каким-то салатом и молча уходит. «Дуня!» Но орать бесполезно. Я в игноре. «Баб! Женщины!» Делаю себе кофе и сажусь за стол. Пальцы так тесно сжимают кружку, что она скрипит, отдавая мне в зубы. Егор спускается. Сонный, бледный. Но в целом выглядит значительно лучше. «Пап, а мама где?» — хрипло спрашивает сын. «Есть будешь? Заодно поговорим». «Давай!» Зевая, подтягивается Егор. «Голова твоя как?» Ставлю перед ним тарелку с кашей. «Да вроде ничего», – пожимает плечами и берется за ложку. «Так где мама?» – перемешивает горячий завтрак, смотрит, как расползается по овсянке растопленное сливочное масло. «Уехала. Помнишь, ночью я говорил тебе, что на все нужно время, и у взрослых свои тараканы?» Сын подтверждает осторожным кивком. «Вот это они!» – грустно улыбаюсь. «У твоей мамы, как и у меня, там». Неопределенно машу рукой себе за спину. По багажу из опыта, страхов, проблем, которые нельзя просто взять и перечеркнуть. Но и тащить их в отношения, в семью тоже не стоит. Чтобы начать все сначала и больше не оглядываться назад, это нужно отпустить. Твоя мама поехала, чтобы отдохнуть и утопить в море все, что мешает ей смело шагнуть вперед. И мне необходимо это время, чтобы закрыть некоторые вопросы, а потом завоевать ее заново. «Вы будете вместе?» Внимательно выслушав меня, спрашивает Егор. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы так было». «Я хочу, чтобы она была счастливой», — серьезно говорит сын. «И я очень хочу. Поэтому отпустил ее. Это про доверие. Про настоящие чувства. Мужчина должен быть стратегом». Подмигиваю Егору. «Иногда стоит сделать 1-2 шага назад, чтобы перевести дух, увидеть верное направление и рвануть туда, куда нужно». «Я запомню», — улыбается он. «С Дуней бы еще договориться. Дам ей время до вечера. Остынет, пообщаемся. А пока у меня для них подарки от нас с Ирой». Поднимаюсь к нам в спальню. Тут все еще пахнет ее духами, и в шкафы заглядывать больно, но я все же лезу на верхнюю полку, снимаю коробку, заботливо упакованную в магазине подарков в стильную синюю матовую бумагу. Шарю рукой в поисках конверта для Дуни. Надеюсь, ей понравится. Егор уже у себя в комнате, постучав ногой, получаю разрешение войти и отдаю ему коробку. «Что там?» У него совсем по-детски загораются глаза. «Открывай». Улыбаюсь. Сын осторожно разворачивает упаковку, и глаза вспыхивают ярче, а на губах появляется довольная улыбка. «Охренеть!» Выдыхает он, разглядывая приставку на глянцевом картоне. «В магазине сказали, это лучшее на сегодняшний день. Там в комплектации чего только нет, от джойстиков до очков». «Это очень круто, пап! Спасибо. Егор ерзает на месте, не зная, как себя вести. То ли обнимать, как наверняка сделал бы с мамой, то ли пожимать мне руку. Помогаю, протянув сыну ладонь. Сжимает, а я тяну его на себя. Обнимаю сам и хлопаю по плечу. «Все будет хорошо. Слышишь меня?» Шепчу ему в волосы. «Слышу». Мне кажется, это все ему было важнее подарка. Он словно только сейчас расслабился и выдохнул. «Молодец», – киваю сыну. «С Дуней будете вместе играть». Егор недовольно морщит разбитый нос и тихо шипит. Улыбнувшись, иду в соседнюю спальню. Стучусь. Но тут мне уже не открывают. Просовываю конверт под дверь и ухожу. Ира говорила, что Дуня хотела на языковые курсы. Мы решили купить ей сертификат на обучение в одной из лучших языковых школ столицы. Услышав топот ног, а через пару минут довольный визг, ухожу обратно в кабинет. Надо готовить дела для передачи Филиппу. Сажусь в кресло, звоню преемнику. «С праздником», – отвечает Фил. «И тебя. Ну что, не передумал?» Оттолкнувшись ногами от пола, раскручиваю кресло вокруг своей оси. «Нет, я подстрахую, как и обещал, пока человек Грановского не освободится и не прилетит в страну. Дальше посмотрим». «Спасибо, Фил». «Я многим тебе обязан, Ворон. Долги надо возвращать». Хрипло смеется он. «Ты всегда отлично усваивал мои уроки». Улыбаюсь я. «Тогда увидимся через 2-3 дня в гнезде. Все официально оформим, потом я буду только страховать и консультировать». «До встречи», – отбивается он. «До встречи». Говорю уже в пустоту. Закапываюсь в дела, поставив себе таймер, чтобы в обед отвлечься от работы и провести время с детьми. Как только он срабатывает, устало тру глаза, захлопываю крышку ноутбука. Поднимаюсь на второй этаж. Захватив куртку, сначала сворачиваю к общему выходу на балкон. Вынимаю из кармана сигареты. Одну вставляю в губы, прикуриваю и смотрю на до боли знакомые тачки. Синий корвет, матовый черный авентадор и борзый гелик. Смещаю взгляд в сторону. Пацаны все еще стоят на улице, переступая с ноги на ногу. Курят, переговариваются. «Ну хорошо, хоть без девчонок». Усмехнувшись, затягиваюсь покрепче.